Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама. «Алексей Александрович», — сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, — «я преступная женщина, я дурная женщина, но я тоже, что я была, что я сказала вам тогда, я приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить». «Я вас не спрашивал об этом», — сказал он вдруг решительно и с ненавистью, глядя ей прямо в глаза. «Я так и предполагал». Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. «Но как я вам говорил тогда и писал», — заговорил он резким тонким голосом, «я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям». Он особенно ударил на слове «приятное». «Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока имя мое не опозорено, и поэтому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь». «Но отношения наши не могут быть такими, как всегда», — робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него. Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало, хотела уяснить свое положение. «Я не могу быть вашей женою, когда я...» — начала была она. Он засмеялся злым и холодным смехом. «Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то, и другое. Я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее, что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам». Анна вздохнула и опустила голову. «Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, — продолжал он, разгорячаясь, объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанностей жены. Алексей Александрович, что вам от меня нужно? Мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека, и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас, чтобы вы не видали его. Кажется, это немного, и из-за этого вы будете пользоваться всеми правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать, я не обедаю дома». Он встал и направился к двери. Анна встала тоже, он, молча поклонившись, пропустил ее.